Часть седьмая. Каждый день большие обозы со всех застав въезжали в Москву. Везли людей для регулярного войска, иных связанных, как воров, но многие прибывали добровольно, от скудного житья. На московских площадях на столбах прибиты были писанные на жести грамоты о наборе охотников в прямое регулярное войско. Солдату обещали 11 рублев в год, хлебные кормовые, запасы и винную порцию. Холопы, кабальная челядь, жившие впроголодь на многолюдных боярских дворах, поругавшись домоуправителем, а то и самому боярину, кинув шапку под ноги, уходили в Преображенское. Туда ежедневно сгонялось до 1000 душ. Люди иной раз до сумерек ожидали на морозе, покуда офицеры с крыльца не выкрикнут всех по именным спискам. Людей вели в дворцовые подклети. Усатые преображенцы сурово приказывали раздеться до нога. Человек робел, разматывая анучи, оголяясь, прикрыв горстью срам, шел в палату. Между горящими свечами сидели в поярковых шляпах длинноволосые офицеры, как ястреба глядели на вошедшего. Имя, прозвище, какой год от роду. А кто ты таков, хоть беглый или вор, не спрашивали, мерили рост, задирали губы, приказывали показать срам. Годен в такой-то полк. За дворцовым двором снежные поля тянулись нововыстроенные солдатские слободы. Толпами годных разводили по избам. В них было тесно, набито народу, при каждой начальника младший унтер-офицер с тростью. Новоприбывшим он говорил: «Слушать меня, как Бога! Два раза повторять не стану, спущу шкуру. Я вам и Бог, и царь, и отец». Кормили сытно, но воли не давали, не то что в прежние времена в стрелецких полках. Солдатчина! Будили барабаном, гнали натощак на истоптанное поле, ставили в ряд по четыре, первые учили разбирать руки, какая левая, какая правая. Иной мужик сроду и не задумывался, какие у него такие руки. Память вгоняли тростью. Появлялся офицер, по большей части не русский, и часто с полупьяну. Став перед рядом, пучил мутные глаза на армяки, полушубки, лапти, валеные бараньи шапки. Надув щеки, начинал орать по-иноземному. Требовал, чтобы понимали, и замахивался тростью. От горя мало-помалу начинали понимать. «Марширен! Идти! Хальт! Остановись! Швейна или Русиш Швейна, значит, ругается». После завтрака опять на поле. Пообедали, в третий раз шагать с палками или мушкетами. Учили неразрывному строю, как в войсках у принца Савойского, ровному шагу, дружной стрельбе, натиску с примкнутыми багнетами. Виновных тут же перед строем, заголив штаны на снегу, секли без пощады. Трудны были воинские артикулы. Мушкет к заряду. Помнить надо было по порядку. Открой полку, сыпь порох на полку, закрой полку, вынимай патрон, скуси патрон, клади в дуло, вынь шонпол, набивай мушкет, взводи курки, прикладывайся. Стреляли плутонгами. Один ряд с колена заряжал, другой стоя давал огонь. Стреляли нидерфалами, когда все ряды, кроме одного, поочередно падали ничком. Военным обучением руководил цезарец, бригадир Адам Иванович Вейде. Ему, генералу Автамону Михайловичу Головину и князю Аниките Ивановичу Репнину указано было устроить 3 дивизии по 9 полков в каждой. Поручик Алексей Бровкин набрал на севере душ 500 годных в полки людей и сдал их где воеводам, где ландратам по старому губным головам для отсылки в Москву. Теперь он шел дальше, за Повенец, в лесную глушь. Там, рассказывали, по скитам таилось много беглых и праздных. знающие люди отговаривали его забираться далеко. По скитам пошла молва, раскольники насторожились. Их много, а вас 10 на 3 санях. Пропадете безвестно. Народ в этом краю был суровый. Охотники, лесовики жили в кондовых огромных избах, где под одной кровлей был и скотный двор, и рига. Села звали погостами. От жилья до жилья дни пути по лесному бездорожью. Алексей понимал, что затея трудная, но без страха не прожить. А вот когда Петру Алексеевичу станешь докладывать, что не добрался до севера, да забоялся, взглянет он, как журавель, сверху вниз, пожирающим взором, дернет плечом, отвернется — это страх. И конец твоему счастью, хоть лоб расшиби. Алексей был молод, горяч, упрям. Во сне не забывал, как пришел когда-то в Москву с денежкой за щекой. Белый офицерский шарф выдрал у судьбы зубами. В Повинце на базаре Алексей встретил промыслового человека Якима Кривопалова и взял его в проводники. Яким уже лет 20 работал покрученником у купцов Ревякиных. Бил чернобурую лисицу, куницу, белку. Прежние времена бил и соболя, но соболь ныне извелся в этих местах. Мягкую рухлядь сдавал в повинце приказчику и гулял, покуда не пропивался до шейного креста. Ревякинский приказчик снова снабжал его одеждой, пищалью и огненным припасом. В эту осень промысел был худой. По записи оказалось, что не только Якиму получить, но и в 2 зимы не покрыть всего долгу. Он разругался, пропился. Алексей Бровкин поднял его у кабака на снегу, разбитого и голого. Яким оказался золотым человеком. Лишь бы в санях под облучком, известный ему, лежал штоф с вином. Яким бежал на коротких лыжах впереди саней, указывая дорогу. Леса были дивные и страшные. Сквозь стволы виднелись огромные каменные лбы, поросшие лесом. Выезжали на берег пустынного озера, глазам было больно от снежной глади. Иногда слышался глухой шум падающей воды. Яким присаживался на отвод саней. Здесь отроду людей не считали. Есть такие лешие места, один я знаю, как пробраться. Но только народ здесь жестокий, взять его будет трудно. На ночь сворачивали в зимовище или на починок на берег речонки, где под снегом лежал поваленный лес, заготовленный к весенней гаре. У покосившегося сруба распрягали лошадей. Солдаты рубили еловые ветки и втаскивали в избу. На земляном полу разводили огонь. Тихий дым валил из щелей под крышей и поднимался над лесом в серое небо. Яким суетился, покуда не получал чарку водки. Успокоясь, присаживался на ветвях поближе к огню. Широкобородый, с большими губами, с большими дыхалами, глаза круглые, лесные, сам чистый леший. Начинал рассказы. «Понимаешь, везде был. Выгу всю излазил. В Выговской обители по неделям жевал. Знаю такие пустыни, куда одна тропа, и той идешь, опасаясь. Не могу добиться, где старец Нектарий скрывается. Прячут, не говорят. Любому раскольнику заикнись о нем, замолчит, и хоть ты режь. А для вашего дела его полезно повидать. Глядь, он и отпустил бы с вами 2 молодцов. Ох, сила! Кто же он у них? — спросил Алексей. — Патриарх, что ли, вроде? — Старец. Его протопоп Аввакум в Пустозерске перед казнью благословил. Лет 12 назад сжег он в Палеостровском монастыре 2,5 раскольников. Подошли они ночью по льду, выломали монастырские ворота, монахов, настоятеля посадили в подвал, разбили кладовые, всех он накормил, напоил, казну взял. Церкви иконы все вымыли святой водой, свечи зажгли и давай служить по-своему. Мужиков с ним было не так много, а баб этих ребят. Из повинца идет по льду воевода со стрельцами: «Сдавайтесь!» Дня три мужики грозили боем, но у стрельцов пушка. Натащили в церковь соломы, смолы, селитры, и в ночь как раз под Рождество сожглись. Нектарий все-таки ушел оттуда, и с ним некоторая часть мужиков.